534. О чем заботиться? О тесном или обширном? О кратком или о длительном? Самый простой и рассудительный человек скажет: пусть лучше будет длительным. Сравним земную жизнь с надземным пребыванием. За малыми исключениями пребывание в тонком мире несравненно длительнее. Значит, мы должны готовиться не для кратких остановок и должны особенно ценить то, что понадобится в длительном пребывании. Всеначальная энергия, мысль, сознание, воображение и воодушевление являют невесомую собственность.